Разве есть у нее капризы, характер, гордость? Разве все мысли ее, вся энергия не стремятся к одному – сделать его счастливым? Но счастлив ли он? Сейчас, по крайней мере, это трудно думать. Неужели ревнует? Неужели догадывается? В ресторации было шумно и людно. Угощал Бутурлин. Хлопали пробки шампанского. Пьяный Микульский объяснялся в любви Бутурлину, что-то припоминал, на что-то намекал, двусмысленно подмигивая смущенному Бутурлину и неестественно улыбавшейся Надежде Васильевне. Напряженно прислушивался к его полубреду молчаливый Хлудов. Он не пил. Он вообще не выносил кутящей компании. Надежда Васильевна только пригубила свое шампанское на умоляющий взгляд Бутурлина. «За прошлое», — шепнул он ей, подходя к ее стулу. «Мы сейчас справляем тризну над нашим счастьем». Ни один мускул не дрогнул в ее лице. О каком прошлом говорит этот чужой ей человек? Оно не существует, оно умерло. Вдруг Микульский, шатаясь, поднялся со своего места. «Чего там? За Волгу-матушку выпьем, Наденька! До дна пей, красавица! Чего кабенишься? Соловьев, небось, не забыла? До ночей лунных! Ау, брат, не вернешь теперь!» Кому обращались последние слова? Не хотелось доискиваться смысла. Отвернувшись к окну, бледный Хлудов глядел в темную ночь, нависшую над палисадником. Показалось ей, что дрогнули его веки сейчас, при пьяном лепете Микульского, что дернулся угол его рта. Или... Неужели догадывается? Неужели страдает? Хоть бы конец скорей. Если б Надежда Васильевна знала, какие роковые последствия будет иметь эта невинная пирушка не только для любви ее, но и для жизни Хлудова, она с ужасом бежала бы из этой шумной компании и прокляла бы день своей встречи с Бутурлиным. К счастью, она этого не знала. К счастью, будущее скрыто от нас. Бутурлин теперь был влюблен как маньяк. Он все поставил на карту и делал ряд безумств. Забросал цветами номер и уборную Нероновой. Ежедневно во время спектакля подносил ей цветы, стерег ее у выхода наравне с учащейся молодежью. Что говорило в нем? Страсть или уязвленное самолюбие? Жажда восторжествовать или тоска по невозвратному? На что он надеялся? На память прошлого, не умирающую в наших нервах, в тайниках нашего «я»? На случайность? Каприз? Надежда Васильевна нервничала и волновалась, потому что Хлудов был печален и уклонялся от ее ласк. А она робела перед ним, как девочка. И к довершению всего она была недовольна собой. Все это необычное смятение ее души отражалось невыгодно на ее игре. И это даже Микульский заметил. «Сам виноват, старый дурак», — с горечью сказала она ему. «Кто тебя просил сплетни разводить?» Микульский извинялся, чуть не плакал, целуя ее руки. «Ну вот бей! Бей меня, старого черта!» — говорил он, подставляя спину. «Эх, полно юродствовать!» «Запамятовал, подлец! Пьян был! Хоть разрази меня на месте! Ничего не помню, что молол!» Потом и сам рассердился. «Что за ерунда в самом деле?» Ревновать к прошлому? Да еще кого? Актрису? Да еще какую? Которая всю жизнь возбуждала такие страсти. Нужно дураком быть. Я не знал, красавица, что он у тебя такой дурак. Пришел покушать к шапочному разбору, а спрашивает, где пирог. Где он раньше-то был? Надежда Васильевна даже рассердиться не могла, только побледнела, и угол ее рта нервически дернулся. Да, конечно, зацелована, захватана чужими руками. Такую ли ему чистому, надо было любить.